Глава 27. Торговец был здоровенный и очень злой. За прилавком он точно выглядел меньше. Хотя, может быть, просто сутулился, чтобы не смущать покупателей. За всю игру я видел его всего второй раз и понял, что раньше на него просто не обращал внимания. Вендор и есть вендор. Лут скинул, бабки забрал. А теперь вон как его распёрло. И уровень под стать внешности. 32-й. Это еще больше укрепило меня в уверенности, что перед нами мини-босс или, как минимум, именной моп-элитка. Не зря же над башкой у него светилась торговец Томас. Интересно, а бургомистра теперь тоже окрестили? А то не солидно. Какой-то торгаш с именем ходит, а сам глава города только по должности именуется. Практически как «Эй, ты!» получается. В одной руке у торгаша был явственно поблескивавший синий молот, больше похожий на кузнечный, а не на боевой. В другой — длинный тесак. Бойцы окружили его со всех сторон, но Томас и не думал убегать. Он недобро скалился и время от времени утробно взрыкивал, поглядывая по сторонам. «Здоровый дядька!» — подтвердил мои мысли Ланс. «Урон выдают колоссальный, особенно молотом». «А если стелса?» — удивился я. «Там и критануть можно, и ошеломить при удачном раскладе». В этот момент торгаш рванул с места и в несколько огромных шагов оказался у двери лавки. Лихо, словно игрок в бейсбол, он взмахнул молотом и из пустоты материализовался шило. Ушлый тихушник решил воспользоваться ситуацией и проскользнуть в закрома без боя. Зачем убивать моба, если можно и так очистить кубышку? Шило с коротким воплем отлетел в сторону и мешком рухнул на мостовую, как кот, которого застали за воровством сметаны и пнули от души. Здоровье у него сразу просело в желтое, а самолюбие вообще упало ниже плинтуса. «Шуга тоже пробовал», — задумчиво прокомментировал Ланс. «У него скилл какой-то есть, который позволяет тихушников видеть». «На то он и торгаш», — предположил я, «иначе бы лавку давно обчистили». «А вы тут зачем?» Ланс наконец соизволил заметить Мирту и Русю. «На экскурсию пришли? Или шмоточками разжиться от кутюр с местных подиумов? Так до трофеев еще далеко». Не больно-то он им и обрадовался, хотя я точно видел вчера, как они с Миртой держались под столом за руки и уехали, кажется, вместе. А может, у него манера общения с девушками такая, высокомерно-ироничная, чемпионская? Ланс даже замер на мгновенье, словно под объективами фотокамер, ожидая реакции. И она, конечно, последовала. «Ахахахаха!» — серебристым колокольчиком закатилась Руся. «Ланс, ты такой остроумный, от кутюр! Хотя бы я не отказалась от платьишка или сарафанчика, или и белья нормального, а то в этих тряпочках и не вздохнуть толком». В качестве подтверждения блондинка глубоко вздохнула, и шелковые ленты на ее груди угрожающе затрещали. Ланс судорожно сглотнул и отвернулся. «Мы воевать пришли!» — добавила русалка, и игриво вытянулась по стойке смирно, отчего ее полушария подпрыгнули вперед, едва не уперевшись Лансу в грудь. Если бы Мирта была магом огня, от Руси остались бы сейчас одни головешки. Она пылала так, что даже камни мостовой готовы были начать плавиться, а девчуля, оказывается, ревнивая. Попал Ланс. «Что, бойцы закончились?» Ланс осторожно сделал шаг назад. «Решил ввести в бой резервы?» «У твоего приятеля с головой что-то», — заявила Мирта. «Перенапрягся, наверное». «Таргитай разглядел во мне потенциал», — гордо заявила Руся и прижалась ко мне упругим бедром. Мне кажется, ей было абсолютно все равно, с каким мужчиной флиртовать, но это не раздражало, а наоборот, даже каким-то образом подкупало. Руся с таким пылом дарила себя миру, что это было похоже на стихию. Разве кто-то обижается на солнце, что оно посылает свои лучи всем, а не кому-то одному? «Русалка, я решил не тратить время на объяснение. Постарайся понравиться вон тому мужчинке». Я ткнул пальцем в сторону озверевшего торговца. На безоблачный лоб Руси набежала морщинка. Блондинка осознала задачу и приступила к ее исполнению. Она решительно направилась в сторону бедняги Томаса, встала в модельную позу и игриво поправила локоны. Торгаш оглядел ее мутными глазами и хрипло зарычал. Ланс и Мирта с любопытством уставились на Русю. Даже Шило подтянулся, почесывая ушибленный бок, и присоединился к зрителям. «И что она делает?» — уточнил Ланс. «Соблазняет». Пришлось раскрыть карты мне. «Может, он от страсти рычит?» — предположил он. Мирта презрительно фыркнула. Она всем своим видом показывала, что русалка сейчас позорит не только собственное честное имя, но и в своем лице всех движевок. Как она такая принципиальная оказалась в этом разгульном клане, ума не приложу. Вот не повезло тусовщикам с начальницей, позлорадствовал я. Месть им за то, что нас чуть в жертву не принесли, зараза. Руся тем временем вертелась перед торгашом и передом, и задом, но работник прилавка игнорировал все ее потуги. «Не выходит», — наконец пожаловалась она. «Не нравится он мне. Уж больно страшненький. Я ж по заказу не могу. По любви только». «Руся, ну ё-моё!» — ответил я. «Стараться надо. Представь, что это мужчина твоей мечты. Знаешь, сколько у него в лавке одежки, и лифчики на твой размер найдутся, и труселя кружевные. Тебя первую пущу в закромах покопаться». «Я ж стараюсь», — обиделась блондинка. «Думаете, оно легко так? А труселя у него точно в лавке есть?» Руся выдала лучезарнейшую из улыбок и захлопала ресничками. «Вам не надоело лупиться на эту куклу?» Мирту окончательно выбесило внимание, в котором купалась ее подруга по клану. «Она только перед своими жопой крутить гораздо». Мирта выдернула из руки оторопевшего Ланса кацбальгер и пружинистой танцующей походкой пошла к торговцу. Ланс дернулся за ней, но я удержал его. Женская ревность порой творит чудеса. Торгаш без всякого изящества размахнулся молотом и опустил его на то место, где только что стояла движевка. Но Мирты, понятное дело, там уже не было. Не замедляясь, она сделала сальто и оказалась за спиной моба. Укол в шею. Крит. Полоска жизни у торговца дернулась, хотя и очень слабо. Селенок на серьезный урон у Мирты не хватало, но смотрелась она красиво. Торгаша мгновенно для такой туши развернулся и коротко рубанул девушку тесаком. Одну из девушек. Возле моба оказались три абсолютно одинаковых мирты. Одна из них после удара разлетелась серебристой пылью. Следом за ней с хлопком исчезла вторая, а настоящая мирта, целая и невредимая, легко отступила назад. Фантом. Такой навык я уже видел в исполнении Джибо. Тот использовал его с пафосом провинциального фокусника. Мирта же двигалась изящно, как в танце, ни на мгновение не останавливаясь и моментально перетекая из одного положения в другое. Как маленький тонкий матадор, она дразнила огромного темного быка. Мирта отступила буквально на полшага. Торгаш кинулся к ней и растянулся плашмя. Его ногу обвивал сочный зеленый стебель, выстреливший из мостовой. Тот со стервенением принялся рубить лиану, а движевка качнулась вперед и нанесла сразу несколько точных ударов в спину. Сердце, шея, печень. Криты. Три подряд. «Офигеть!» — выдохнул я. «Она же медик», — напомнил Ланс. «И что? Анатомию знает?» Он немного подумал и добавил. «И крови не боится». Торговец совершенно потерял рассудок. Он пытался прибить шуструю движевку, но та ускользала в последний момент, успевая каждый раз пустить кровь. «Наверное, если бы мы вмешались, то обнулили моба за несколько ударов, но мы все, открыв рот, любовались боем. Смуглая, рыжеволосая мирта вспыхивала, как огонек пламени, постепенно сжигая неповоротливого торгаша. «Хер Томас!» — прозвенело над площадью. «Их лебедих, мой мужчина! Я хочу от тебя детей!» То ли русалка наконец настроилась на нужную волну, то ли испугалась, что кружевные труселя достанутся сопернице, но она смогла. Поток чувственности зацепил нас краем и вызвал только пересохлость в глотках, шум в ушах и тесноту в брюках. А вот моба накрыло по полной. Торговец замер, челюсть у него отвалилась, а из приоткрытого рта потекла ниточка слюны. «Стой!» — заорал я Мирте. «Не сбей стан!» Рыжая бестия остановила клинок у самого горла торгаша, а потом с сожалением опустила руку. «Пакуйте его!» — махнул я. «Шила, у тебя веревка есть?» «А как же!» — мстительно процедил тихушник. «Этого фраерка, который рамсы попутал, я за раз упакую. Куда его теперь?» «Мне кажется, будет справедливо отдать его на корм священной роще», — предложил я. «Не зря же девчонки старались». Лицо Мирты немного разгладилось. Я сразу понял, что львиная доля опыта капнет лично ей. Ну и пусть. И так в последнее время на голодном пайке сидят. Редко когда к ним жертва перепадает. Главная движевка уже принялась собирать своих сокланов для транспортировки груза, а Руся, игнорируя ее призывы, походкой королевы взошла на крыльцо перед лавкой. «Распродажа открыта!» — провозгласила она и скрылась внутри. Большая часть нашей добычи была откровенным хламом. Нет, на самом деле, грех жаловаться. Были в закромах торговца и уники, и эпики. Но чтобы найти их, пришлось рыться в груди нубских тряпок и тупых первоуровневых мечей. Лучшим оружием ожидаемо оказался легендарный молот. Его отдали Терексу, самому тяжело вооруженному из бойцов. Тесак я забрал для Гильгамеша. Он возглавил наших танков, к которым с моей легкой руки прилепилось название «Безликие». Мне, наконец, перепала новая броня. Вороненый пластинчатый доспех сверху, просторные черные шаровары хакама снизу. Такой комплект я заприметил у Ланса и положил на него глаз. С точки зрения истории смотрелось, конечно, дико, но колоритно. Также нарядили Терексу и Шугу, и теперь у высшего офицерства клана смерти появилось что-то вроде своей униформы. Качеством комплекты отличались. Мой был уником и давал плюс 30 к ловкости и плюс 20 к силе, а у парней только редкие, с характеристиками пожиже. Дольше всех в добыче копалась Руся. Она перемерила с десяток тряпок, пока не осталась довольна. Своим показательным выступлением Мирта убедила нас с Лансом, что движевки могут не только радовать глаз и другие части мужских тел, но и на поле боя кое-что умеют. Так что наша армия теперь больше походила на приличный рейд. Танки, ДДшники, призыватели и баферы-дебаферы. Не хватало только хилов, и это ломало любую привычную игровую стратегию. С другой стороны, добавляло игре реализма. Новая тактика приносила свои плоды. Стена танков, игнорируя стрелков, выдавливала стражу из тронного зала. Нефритовая кожа творила чудеса, и стрелы просто отскакивали от безликих под радостный визг паучьих жриц. Те болели за своих питомцев, как фанатки за любимую команду. Мини-боссов с двуручниками сковали движевки, накастовав вокруг них целые джунгли хищных побегов, а боевые звезды клана смерти пробили брешь в ряду стражников и учинили в тылах резню. А когда тихушники забрались на галереи и свалились на голову стрелкам, сражение превратилось в фарм. Все это нам радостно пересказывала в чате Теофилия. Она осталась командовать наступлением. Мы, как положено героям, пошли в обход. «Долго еще?» — в пятый раз переспросил Ланс. «Сколько ты будешь возиться?» Он отчаянно завидовал тем, кто сейчас бьется во дворце и ныл от нетерпения, как ребенок, ожидающий открытия кондитерской. «Если не будешь отвлекать, получится быстрее», — огрызалась Мирта. Мирта пыталась применить еще один свой навык. Он назывался «стенолом», что звучало очень перспективно и требовало от заклинателя полной концентрации на целых 2 минуты. Стоило отвлечься, как таймер обнулялся. Вроде бы немного, но Мирта все равно отвлекалась. Даже когда Ланс переставал ходить из угла в угол, как медведь-шатун, потому что стоило ему хоть на секунду остановиться, как глаза тут же прилипали к Русе. Ничего удивительного. У меня самого взгляд упорно, как стрелка компаса, клонился в одну и ту же сторону. Русалка копалась в добыче дольше всех, но, наконец, нашла свое сокровище. Она выбрала кружевную комбинацию, которая попу скрывала примерно на 2/3, а грудь едва ли на четверть. Руся заявила, что это платье, и никто не решился с ней спорить. Удивительным образом, эта шмотка добавляла 15 баллов к интеллекту, что в данном случае можно было рассматривать как компенсацию или как издевку. Мы все сгрудились у черного хода в замок. Отсюда в свое время Ланс попытался захватить дворец и, несмотря на более скромный уровень, дошел до тронного зала. Я собирался повторить его путь. Если мы ударим в тыл стражникам, то исход битвы будет решен, а по дороге можно и к крысе наведаться. Теперь у меня обе руки свободны, и я собирался заплатить твари за свой страх. «Тут тебе не пикой махать. Это дело таланта требует», — вкрадчиво проговорил Шила. «Мирта, а ты так с сейфом сможешь? Ну или с тайником каким? Есть у меня один на примете. Пацаны говорят, только динамитом его. А где ж тут возьмешь динамит-то? А тут вон какой навык полезный у тебя. Может, к нам подашься? На руках носить тебя будем, золото поить, кормить». «Я все смогу, если меня на 2 минуты оставят в покое», — прорычала Мирта. «А к тебе, козлина, я ни за что на свете больше не пойду. Надо же, на руках, руки прочь». Шила хоть и заметно обиделся на козлину, но промолчал. Видать, навык уж больно понравился. А может, не стал обострять в присутствии Ланса, который демонстративно положил ладонь на рукоять Кацбальгера. «Мальчики, «Не ругайтесь», — проворковала русалка. «Пойдемте в сторонке постоим, не будем Мирточке мешать. Без нас она успокоится». Она ловко втерлась между спорщиками и подхватила обоих под руки. «Блядь!» — не выдержала Мирта. «Просто заткнитесь!» Кажется, перспектива, что Ланс пойдет с русалкой в сторонку, не успокаивала ее совершенно. Я задумчиво покопался в инвентаре. Кажется, что-то подходящее было в заначке, доставшейся от торгаша. «Да, точно. А ну-ка, накинь!» Я передал Русе длинный плащ с капюшоном. «Зачем это?» — заупрямилась она. «Разве так я выгляжу плохо?» «Превосходно выглядишь!» — я добавила в голос убедительности. «Но зато представь себе, какой контраст! Скидываешь плащ, и все вокруг падают, как громом пораженные!» «Как танцовщица из торта!» — закивал Шила, явно знавший в этом толк. «Бомбический эффект!» — подтвердил Ланс. «Ну, хорошо!» — Руся с сомнением оглядела всех нас и закуталась в плащ. Дело сразу же пошло на лад. Мирта присела на корточки, приложила ладонь к мостовой, и из нее, раздвигая в сторону булыжники, показались белые гладкие отростки, похожие на слепых змей. Они осторожно, но уверенно лезли вверх, находя на ощупь створки ворот, цепляясь за выступы, петли и скобы. «Трак!» — раздался оглушительный хруст. Побеги сжали ворота в своих объятиях, сминая, как лист бумаги, и разламывая в труху. «Вперед!» — заорал я, выводя из ступора оторопевших компаньонов. «На шторм!» — первой в пролом вошла Руся. В нее тут же устремились десятки стрел и, пролетев сквозь фигуру в плаще, ударились о камни мостовой. Фантом тут же рассыпался в пыль, а на его месте оказалась настоящая русалка. Она скинула балахон игривым жестом героини порнофильма, которая пришла в гости только в плаще и чулках, чтобы миновать кофейно-разговорный период и сразу приступить к делу. Стрелки ахнули, застыли и... На этом сопротивление закончилось. Мы с Лансом прошлись каждый по своей галерее, деловито добивая мобов, а Шила придушил веревкой единственную элитку, расфуфыренного офицера 31 уровня. «Все-таки интеллект украшает девушку больше любых побрякушек», — подмигнул я русалке. Так гордо задрала нос. Мирта задумчиво посмотрела в ее сторону, а потом сменила свои ленты на такое же прозрачное платьице, только черного цвета. «Интеллект повышает ментальное воздействие», — пояснила она. «Фантом, например, от него подрастает в мощности и еще парочка подобных навыков. Я ради этого переоделась, а вовсе не потому, что вы подумали». «Ну, конечно», — подтвердил я. «Жаль, что мы не нашли бикини мудрости. Тоже, наверное, вещь». Мы шли по коридорам и болтали, но постепенно разговоры смолкли сами собой. Дворец был пустым, и это выглядело ненормально. Понятно, что большинство защитников бьется сейчас в другой половине здания. Но и здесь должны оставаться какие-то патрули или резервы. Это же мобы. Они не могут просто взять и уйти. Они подчиняются строгим игровым правилам. А пока это больше походило на игру в поддавки или на ловушку. Антураж становился все криповее. На плоских камнях пола нам стали встречаться подсохшие бурые пятна, похожие на кровь, разбросанное оружие и разорванные в хлам мундиры. В одном месте на стене явно отпечаталась кровавая пятерня. Ниже неизвестный пытался написать что-то, но у него получилась только кривая бурая буква «К». «Ой!» — вскрикнула Руся. — Бедненький, кто же его так? Офицер, а это оказался именно он, был на последнем издыхании. Сломанной куклой он лежал у стены, не в силах подняться. — Дай добью! — отодвинул Русю Ланс. — Не дам! — неожиданно заупрямилась русалка. — Глянь, какой он хорошенький! Моб и правда всем своим видом вызывал жалость и сочувствие. Молодой, с едва пробивающимися усиками, в заляпанной кровью белой рубашке со свежей ссадиной на лбу. Он был похож на романтического героя из подростковых книжек. Она наклонилась вниз, совершенно обыденным движением, пробуя ему лоб на предмет жара, как вдруг раненый открыл глаза. «Крысы!» — прохрипел он. «Они убили всех! Я последний, но мне осталось недолго. Передайте бургомистру, графу Людвигу, что мы сделали все, что могли, но их было слишком много». Он закашлялся ради драматической паузы и выдал главное. «Спасите город от этих тварей, и ваши имена прославят вовеки!» «Кажется, мне квест дали», — уйкнула Руся. Но это я видел и без нее. В окошке заданий, которое давно оставалось пустым, появилась надпись «Задание. Убейте всех крыс, заполонивших дворец. Условие. Бургомистр граф Людвиг должен остаться жив. Награда — полная амнистия. Штраф. Дворец будет разрушен, и все его содержимое похоронено внутри и недоступно. Квест принят».